Тот уряд, ну и дни его прекратите. Ныне паки пишу к желательным моим в сечь, желая, чтоб сыскался и поднялся такой человек, дабы его проклятого пса не стало. Царь велел Мазепе приехать в Москву, а до тех пор не делать запорожцам никаких тяжких насилий. Желание гетмана исполнилось. В июле 1703 года он писал Головину. «Слава Господу Богу! Родением и неусыпным моим старанием проклятый пес Костя Кошевой, если не испустил проклятой своей души, то, по крайней мере, с кошевства с бесчестием скинут». Понеже все поспольство на него восстало за то, что с разбойниками знался, и добычу у них брал, и если бы сечи в луга не ушел, то, конечно, не был бы жив. После сего побега выбрали в кошевые Герасима крысу, и теперь можно надеяться, что войско низовое будет в надлежащем великому государю послушании. Но радость гетмана была непродолжительна. В сентябре он уже писал Головину. «Запорожцы своим желательством ко мне вновь отозвались. Не только бедных людей, селитрины и майданы, нечаянно напав, совсем разорили, но и мой гетманский до основания снесли и учинили мне убытку на 8000 рублей. Не знаю, что с такими бездушниками впредь делать, понеже их никаким способом, ни милостью, ни дачами, ни вольностью не можно усмирить». Новый кошевой сокрушается, что не может исполнить своего обещания, данного в Москве и в Батурине. Со всех сторон пребывающее гультяйство над постоянным добрым товариществом взяло силу и похваляется Новобогородицкий и другие городки разорять. В декабре новые вести. Крысу сменили и на его место снова выбрали Костю Гордиенко, который в начале 1704 года объявил прямо царскому посланцу. «Каменно-Затонский воевода Шиншин чинит нам всякие обиды. Лошадей отнимает, меня и все поспольство бронит и называет подданными своими. Всячески угрожает. Говорит, будто солдаты, бегая из каменного затона, живут у нас в Сечи. Но у нас таких беглых солдат в Сечи нет, а хотя бы были. То у нас издревле такое поведение. Кто придет, тех принимаем, и кто захочет, тот у нас живет». Да он же, воевода, присылает на кош людей своих для проведывания, что между нами чинится. А у нас мало ли какие есть пьяные казаки. Говорят, кто что хочет. И того слушать у них нечего. Да он же, воевода, держит нашего запорожского казака в колодке безвинно. И если он, воевода, и впредь будет так делать, то нам уже терпеть больше будет нельзя». Чтобы от его злых поступков не учинилось какого возмущения, которое может обхватить и весь север, не возмутить бы этим и всю малую Россию. Прошел год, и у Мазепы старые песни. 8 января 1705 года гетман писал Головину. «Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают. Что имею с теми собаками чините? А все то приходит от проклятого пса кошевого, который такую в себе хитрость имеет, что всегда, собрав к себе сначала атаманов, приватно переговорит, потом раду сбирает, в которой, будучи наполнены его духом, то кричат и говорят, что им велит. Для отмщения ему разных уже искал я способов. Чтоб не только в Сечи, но и на свете не был, но не могу найти. Все от дальнего расстояния, и некому поверить». Не об одних запорожцах писал Мазепа тревожные донесения. В 1703 году он говорил наедине присланному к нему переводчику посольского приказа Белецкому. Полтавский полковник Иван Искра имел тайную корреспонденцию и согласие с ханом Крымским и Беем Перекопским, и уже было полк свой, кроме старшины, к тому наклонил, что быть в согласии с Крымом, а великому государю противными. Узнавши об этом, я тотчас его от полку отлучил тайным способом, не оскорбляя его ничем, как будто на время не давая знать никому, за какое преступление. Явным способом и в скорости взять его и карать невозможно для казаков того полка, имеющих с ним одно намерение, дабы не учинилось от того полка международом малороссийским, какого замешания при нынешнем опасном времени, потому что теперь у всей малороссийской Украины зело отпало сердце к великому государю.